Так вот, прибежала, значит, Ульяна. Я, как услыхал об этом, сразу сообразил, дело плохо. Плохо, потому что Ульяне было категорически запрещено появляться в лагере. Что надо было, передавала через связных раза два на неделю, а самой разрешалось прибежать только в самом крайнем случае. Так вот, наверное, это и был тот самый крайний случай, иначе б не пришла. Я, значит, к командирской землянке, и уже на ступеньках слышу разговор серьезный. Точнее, громкий разговор. Селезнев кроет матом, Ульяна тоже не отстает. Мне сказали, а я что, молчать буду? Во вторник передала бы. Ага, до вторника им всем голову подкручивают, а я что сделаю? Я им голову представляю. Думай ты, командир. Я командир, но не бог. А ты вот мне лагерь демаскируешь. Теперь назад тебя не пущу. И не пускай, черт с тобой, мне тут хуже не будет. Захожу. Оба смолкают, сидят, друг на друга не смотрят. Спрашиваю, как можно ласковее. Что случилось, Ульянка? А что случилось? Требуют мороза. Иначе, сказали, ребят повесят. Мороз им нужен. Ты слышишь, кричит командир. И она с этим примчалась в лагерь. Так им мороз побежит. Нашли дурака. Ульяна молчит. Она уж накричалась, наверное, больше не хочет. Сидит, поправляет белый платок под подбородком. Я стою ошеломленный. Бедный мороз. Помню, как сейчас именно так подумал. Еще один камень на его душу. Вернее, шесть камней будет отчего почернеть. Конечно, никто из нас тогда и в мыслях не имел посылать мороза в село. Сдурели мы, что ли? Ясно, они и мальцов не отпустят, и его кокнут. Знаем эти штучки. Девятый месяц под немцем живем. Насмотрелись. А Ульяна рассказывает. Я разве железная? Прибегают ночью тетка Татьяна и тетка Груша. Волосы на себе рвут. Еще об матери просят Христом Богом. Ульяночка, родненькая, помоги, ты знаешь как. Я им толкую, ничего не знаю, куда я пойду. Они, сходи, ты знаешь, где Олесь Иванович. Пусть спасает мальцов, он же умный, он их учитель. Я свое отвержу, откуда мне знать, где тот Олесь Иванович? Может, удрал куда, где его искать буду? Нет, золотка, не отказывайся, ты с партизанами знаешься, а то завтра уведут в местечко, и мы их больше не увидим. Ну что мне оставалось делать? Да, вот такая вызрела ситуация. Невеселая, прямо скажу, ситуация. А Селезнев погорячился, накричал и молчит. И я молчу. А что сделаешь? Пропали, видно, хлопцы. Это так. Но кого матерям? Им ведь еще жить надо. И Морозу тоже. Мы молчим, что пни, а Ульяна встает. Решайте, как хотите, а я пошла. И пусть проводит кто-либо, а то возле кладок чуть не застрелил какой-то ваш дурень. Конечно, надо проводить. Ульяна выходит, я следом. Вылезаю из землянки и тут же нос к носу с Морозом. Стоит у входа, держит свою винтовку без мушки. А на самом лица нет. Глянул на него и сразу понял, все слышал. «Зайди, — говорю, — к командиру, дело есть». Он полез в землянку, а я повел Ульяну. Пока нашел, кого и определить в провожатые, пока ставил ему задачу, пока прощался, прошло минут 20, не больше.